155. Не следует удивляться, когда мы произносим наименование, которым наполняем пространство для уведомления. Мы утверждаем в пространстве решение наше. Тот, кто понял связь с иерархией, должен также усвоить, что решение мира зависит от наполнения пространства. Ведь не земной мир решает, но вся триада. Так даже самые, казалось бы, согласованные постановления разрушаются, ибо они не были приняты двумя высшими мирами. Также темные силы иногда должны быть оповещены, потому что их вопль лишь усиливает шум оповещения. По всем мирам проносится такой зов и пробуждает новые энергии. Конечно, те, к кому относится такая манифестация, должны быть бережны, ибо вихрь устремлен на них.